Визит в Авойель. Каждый, кто возвращался из Авойеля, рассказывал о Ментине одно и то же. «Сударь мой, как же она изменилась! И детей там больше, чем она может осилить, уже целых четверо. Жюль добр только к самому себе. Они редко посещают церковь и никогда никому не наносят визитов. Живут в нищете, под стать обитателем соснового леса. Дудус частенько слышал эту историю. В последний раз не далее, как сегодня утром. «Хоа!» — крикнул он своему мулу, стоявшему в середине хлопковой борозды. Молодой человек с раннего утра ходил за плугом и вдруг решил, что с него хватит. Он сел на мула и уехал в конюшню, а плуг с отполированным лезвием так и остался глубоко вонзенным в красную почву Кейн-Ривер. Голова у Дудуса пухла от воспоминаний и внезапных побуждений, которые теснились и крутились в мозгу с тех пор, как он услышал последнюю историю о Ментине. Дудус хорошо знал, что 7 лет назад Ментина вышла бы за него замуж, если бы из Авойеля не явился Жюль Трудон и не пленил ее своими красивыми глазами и сладкими речами. Тогда Дудус покорился судьбе, ведь счастье Ментины было для него превыше собственного. Но теперь она испытывала безысходную, всепоглощающую, невыносимую нужду в маленьких жизненных благах. Так ему говорили люди. И почему-то именно сегодня Дудус не мог спокойно с этим мириться. Он чувствовал, что должен увидеть то, о чем все говорили, собственными глазами. Он обязан постараться помочь ей и ее детям, если это возможно. В ту ночь Дудус не мог уснуть. Он лежал с открытыми глазами, наблюдая за лунным светом, ползущим по голому полу его комнаты, прислушиваясь к казавшимся теперь непривычными и странными звукам в тростниках, росших по берегам баю. Но к утру Ментина предстала перед ним такой, какой он видел ее в прошлый раз, в белом подвенечном платье и фате. Она смотрела на него умоляющими глазами и протягивала ему руки, ища защиты и, как ему почудилось, спасения. Этот сон все решил. На следующий день Дудус отправился в Авойель. Дом Жюля Трудона находился в 1-2 милях от Марксвилла. Он состоял из 3 комнат, расположенных в ряд и выходивших на узкую галерею. В тот летний день, когда Дудус около полудня приблизился к этому жилищу, оно имело убогий и обветшалый вид. При его появлении у ворот собаки, разразившись неистовым лаем, сбежали вниз по ступеням, как будто намереваясь броситься на него. 2 смуглых босоногих маленьких детей, мальчик и девочка, стояли на галерее и тупо таращились на незнакомца. «Окликните собак!» — попросил их Дудус, но они продолжали таращиться. «На место! Плутон! На место! Ахилл!» — раздался пронзительный голос женщины, вышедшей из дома с болезненным ребенком 1-2 лет на руках. Через мгновение она уже узнала его. «Но, Дудус, это ты! Комо! Скажи мне кто-нибудь про это еще утром! Принеси стул, малыш Жюль. Это мистер Дудус из Накитоша, где когда-то жила твоя мамочка. Но ты совсем не изменился! Ты хорошо выглядишь, Дудус!» Дудус медленно, сдержанно пожал Ментине руку и неловко опустился на обитый кожей стул, положив широкополую фетровую шляпу на пол рядом с собой. Ему было очень неуютно в суконном воскресном пиджаке, который он надел. «У меня есть дело, которое призвало меня в Марксвилл», — начал молодой человек. И я сказал себе, «Ну, ты не можешь проехать мимо и не повидаться с ними». «Пар экзампл! Что скажет Жюль?» «Ну, ты хорошо выглядишь. Ты совсем не изменился, Дудус». «И ты хорошо выглядишь, Ментина. Все та же прежняя Ментина». Дудус жалел, что у него не хватает таланта врать поувереннее. Ментина беспокойно заерзала и, нащупав на плече булавку, застегнула ею лиф своего старого платья в том месте, где не хватало пуговицы. Ребенка она усадила себе на колени. Дудус тоскливо гадал, признал бы он Ментину при случайной встрече. Ее милые, веселые карие глаза совсем не изменились, но фигура, которая выглядела такой стройной в подвенечном платье, прискорбно расплылась. Смуглое лицо с пергаментной кожей было ужасающе худым. Вокруг глаз и рта появились морщины, иные настолько глубокие, словно их нанесла старость. «И как там у вас дела?» — спросила Ментина высоким голосом, который от постоянных криков на детей и собак приобрел визгливость. Все хорошо. В этом году в деревне довольно мало болеют, но тебя ждут, все время ждут, Ментина. Перестань, Дудус, это невозможно. С этаким-то жалким истощенным клочком земли, который достался Жюлю. Он говорит, еще один такой год, и он его продаст. Дети стояли, прижавшись к матери с обеих сторон. Их испытующие взгляды были прикованы к Дудусу. Он безуспешно пытался подружиться с ними. Потом с поля домой вернулся Жюль на муле, на котором пахал, и привязал его за воротами. «Тут Дудус из Накитоша, Жюль!» — окликнула мужа Ментина. «Он зашел повидаться с нами, проездом!» Жюль поднялся на галерею, и мужчины пожали друг другу руки. Дудус вяло, как о Ментине. Жюль с некоторым бахвальством и показной сердечностью. «Ну, ты счастливчик!» — воскликнул он с самодовольным видом. «Если можешь вот так до сих пор разъезжать по округе. Ты бы не мог этого делать, если бы тебе нужно было кормить полдюжины ртов. Вот так!» «Нет, уж поверь!» — с громким смехом согласилась Ментина. Дудус опять поморщился, как и мгновение назад после бессердечного намека Жюля. Муж Ментины за эти 7 лет, безусловно, ничуть не изменился, разве что раздался, стал сильнее, красивее. Но Дудус не сказал ему этого. После полдника, состоявшего из отварной солонины, кукурузного хлеба и патоки, Дудусу ничего не оставалось, как вслед за Жюлем уйти. У ворот родители застигли маленького сына в опасной близости от копыт мула. Мульчугана хорошенько разбронили и отчитали. «Думаю, ему нравятся лошади», — заметил Дудус. «Он похож на тебя, Ментина. У меня дома есть маленькая лошадка», — обратился он к ребенку, «которая мне не нужна. Я пришлю ее тебе. Это отличный, выносливый мустанг. Ты просто будешь пускать его пастись на травке и иногда давать ему немного кукурузы. К тому же он покладистый». «Да. Вы с мамой по воскресеньям сможете ездить на нем в церковь. Э? Хочешь?» «Что скажешь, Жюль?» — спросил отец. «Что скажешь?» — эхом отозвалась Ментина, которая стояла в воротах, качая на руках ребенка. «Маленький дикарь!» Дудус пожал всем руки, даже малышу, и они с Жюлем, оседлавшим мула, направились в противоположные стороны. Молодой человек пребывал в изумлении. Из-за слез, которые он изо всех сил сдерживал в течение последнего часа и которые теперь ослепляли его, он споткнулся о кочку. Давным-давно, когда Ментина была молода и привлекательна, Дудус любил ее и обнаружил, что любит до сих пор. В день ее свадьбы он постарался выбросить из головы все тяжкие мысли о ней и полагал, что ему это удалось. Но ныне бедняга любил ее как никогда. Любил потому, что она лишилась своей красоты. Потому, что нежный цветок ее юности грубо растоптали. Потому, что она в некотором роде пала. Он любил ее потому, что она была Ментиной. Любил отчаянно, как мать любит больного ребенка. Ему хотелось оттолкнуть этого мужчину в сторону, забрать Ментину и ее детей и заботиться о них до конца жизни. Через 1-2 минуты Дудус оглянулся на Ментину, стоявшую у ворот с ребенком на руках. Но та уже отвернулась от него. Она смотрела вслед своему мужу, который направлялся в поле.